Ничего не сказал святой Сергий. Сумрак заклубился у него в глазах, он лишь поднял над пересветом и слегка наклонил старую икону Бога-Матери Адигитрии, и больше его инок пересвет не видел. А увидел он себя уже в несметной массе переходящих через Дон русских войск. Берега, низины, кусты и травы укрывал густой туман в это раннее сентябрьское утро. Еле-еле начинал шевелить предрассветное томление западный ветерок. И через Дон перекатывались все новые и новые волны русского воинства, пешие и конные. Тускло сияли щиты и доспехи. На шеломах горели красные перья. Выбравшись на берег и успокаивая своего коня, оправляя на нем сбрую, пересвет поднялся повыше. Отсюда он увидел Дон, шевелившийся в обе стороны, насколько глаз хватал, массами русских войск. И сердце его охватила гордость. Еще никогда не собирала русская земля такого воинства, и никогда она не была так едина в своем порыве. Он глядел, как выходят на левый берег Дона все новые и новые русские полки и дружины, и сердце его веселилось, потому что вчера, после того, как они со Слябей отдали великому князю московскому Дмитрию письмо с благословением на сечу от святителя Сергия, сердце князя зело укрепилось и возвысилось. Благословляя еще и еще раз в душе и великого князя, и все русское воинство, пешее и конное, пересвет вспоминал, как ночью они в свите великого князя уже тайком перескакивали Дон, и как воевода князь Дмитрий Волынец, муж многоопытный в ратном деле, сойдя с коня на равном расстоянии между русским и татарским станами, долго прикладывал ухо к земле, а потом, вставши, говорил, что тяжким стоном полна земля от завтрашней битвы и от тоски по тем убиенным, что лягут завтра в землю, и что это хорошая примета и быть победе. Священный воитель Пересвет тоже сошел с коня и припал к земле. И тотчас земля словно притянула его к себе. Действительно, как живая стонала и волновалась самая утроба земли. И хищные птицы слетались и бесшумно рассаживались во тьме по вершинам вековых дубов. Пересвет силы святого прозрения слышал их лед, ибо они стремились к Куликову полю со всех окрестных мест, и их бесшумные тени густо закрывали небо. Сердце Пересвета отяжелело. Да, быть завтра битве, какой еще не видала русская земля. На это есть знак Божий. Сеча возвестит славу и единение русского оружия и веры Христовой. А из-за Дона накатывались все новые дружины и полки. И тут же, по велению князя Волынского, окончательно устраивались в назначенном для них месте. Отслужен был молебен в честь Рождества Богородицы, выпавший на этот страшный день 8 сентября. Еще раз укрепление сошло в душу инока Пересвета, и он окинул взором войско, занявшее на левом берегу Непрядвы и Дона пространство в несколько верст, всю эту массу вятичей и кривичей, и родимичей, и суздальских, и полоцких, и брянских, и новгородских людей, в самом центре которого тяжелым литым ядром стояли под своими знаменами московские полки.